Глава 15. Московская рать, посланная по настоянию Юрия в Переяславль, простояла без дела. Михаил, как и предрекали Протасий с Беконтом, пошел, минуя Дмитров, прямо на Москву, обложил город, разграбил посады и после нескольких неудачных для москвичей сшибок заставил-таки Юрия «поклонитесь себе», подписать мир, признать великокняжеское достоинство Михаила, выдать Переславскую дань, город оставался за Юрием, но на правах держания, а не вотчины, и обещать уредить с Рязанью и рязанским князем Константином, полоненным покойным Данилою. Последнее грозило потерей Коломны, и было всего тяжелее. Скрепя сердце, Юрий решил сам ехать в Рязань к сыну Константинову Василию, надеясь лестью ли, златом или угрозами, оставить Коломну за собой. Княжича Бориса, захваченного на Костроме, вместе с остатками его разгромленной дружины, Михаил по миру без выкупа возвратил Юрию. Пока воеводы московских полков, разоставленных на Нерли под Переславлем, спорили, мощно ли нарушив княжий приказ идти на выручку своим к Москве, бросить Переславль не решались, таки опасаясь гнева Юрия, начали доходить вести о переговорах, а потом о мире. Дни шли за днями, ратники изнывали без дела, и бояре, сами истомившиеся пустым стоянием, не строго смотрели на отлучки из полков. Знатье бы только, где искать ратника, коли нужда придет. Мишук, сын Федора, пользуясь воеводской ослабой, к вящей родительской радости дневал и ночевал в родимом терему в Княжеве. Помогал отцу перекладывать анбары хлев, перегостил у всей родни, таскался со старыми дружками на рыбалку и охоту. К гордости Федора самолично рогатиной сварил Сахатова, а в сумерках шастал по беседам, разбойной широконосой рожей, бередя сердца кухмельских и кривушкинских девок. Феня заговаривал уже не раз, что сына натя женить. Мишук отмахивался, Федор пожимал плечами, «Пущай, погуляй ты шо». Сам он по-новому приглядывался к сыну, заботно, а то и с удивлением, обнаруживая в нем неведомые себе и часто чужие черты. Рубили анбар. Мишук, посвистывая, стоял поодаль. Когда Федор потный соскочил с подмостья и хотел было обругать сына за безделье, тот, отмахнув несказанные отцовы слова, показал кивком: «Бать, глянь!» Федор, всмотревшись, пошел бурыми пятнами. Плотники, без его догляду, пользуясь тем, что хозяин сам сидит на лесах, испортили прируб. «И там еще...» — Мишук подошел к стене, ткнул перстом, указав иной огрех древоделий. Две головы свесили сверху. «Ну-ка, наглядень рядились, аль на работу!» — прикрикнул Мишук. Головы скрылись, и тотчас злее затюкали топоры. «Хоть перелагай прируб», — выругался в сердцах Федор. «Все, яшк твой!» Федор смолчал. Сын чего-то крепко не взлюбил Литвина. Яша глядел на парня как на своего, когда-то спас мальца с Фени от смерти в московских лесах. Как на своего и покрикивал порою. Мишук прежнего не помнил, но покора Литвина кривился, а раз как-то зло осадил Якова, напомнив, что холопу на господина голос лучше не подымать. Яшка ойнус после ушел в клеть, плакал от горькой обиды, нанесенной жестоким мальчишкою, и Федор топотался около, не зная, как помочь, что садить. Яш-то и верно холоп, а Мишука за холопа не накажешь, наследник. Про себя решил тогда же непременно на духу написать Якову вольную. Не ровен час помру, не завидели бы старика. Кое-как уладилось. Яков замолк, и Мишук не огрызался больше. Но при случае нет-нет и укажет отцу на иной огрех, и все выходило, что Яков виноват. Того не сделал, иного не доглядел. Вроде бы этот прируб и верно при Яш клали. И еще одно повернулось в голове, когда стоял плечо в плечо с сыном, глядячи на испорченную работу. Помене надо бы самому ломить, поболе работников строжить. И слушают ведь парня. Он окрикнул, тотчас за топорище взялись. Постоял еще, подумал, полез на подмостье. Обложил мастеров, велел раскидывать прируб. Те заворчали было, но, поглядев на свирепое лицо Федора, с неохотой полезли вниз. И не полезли бы, да опять Мишук прикрикнул и проняло. «Вырос, сын, прошло мое время, уже не понимаю чего-то», — думал Федор, глядя, как сперва с затрудненную скукой, а потом яростно, а там уже и весело, играючи, раскатывают мужики бревна, добираясь до испорченного угла. «Когда-то сам за шиворот и таскал таких вот у князя Ивана Митрича. А ведь тоже слушались, а все вроде инако было». Не по-нынешнему. Да у них на Москве без окрику да без остраху, может, и нельзя. Народ-то сборный, на разный народ. Себя утешаю. Не боярин так. А сын уже как и боярчонок, детский. Его бы дани собирать послали, не постыдиться, как я в его воелета. А другого разу и самого Федора крепко обидел Мишук, сам того не хотя. Попросил: «Я возьму серка проездиться. С боярчатами надумали в Купань сгонять». «Гнедого возьми», — ворчливо отмолвил Федор. Гнедой был добрый конь, малость тяжеловат, но скаку зато вынослив на диво и не пугрив. Такого гоняй, того боли не запалишь. Но Мишук, выслушав отца, надул губы, возразил: «Будет Данила Протасич, Ощерин да Акатьевы, да рязанские боярчата, у тех-то кони добрые. Мне на гнедом стыдоба перед ими, и над тобой, батя, смеяться учнут». Федор пожевал морщинистым ртом, последние годы за болезнями многих зубов стал недоставать. Помедлил. «Ну, бери серого». «Что ж», он еще помолчал, затягивая через сидельник. Дело было на дворе, и Федор ладил сгонять в Маурино, обменять воз свежей рыбы на говядину. С говядиной нынче захоромным строением просчитались чуток, а забивать свойску от до осени не хотелось. Думал сказать безразлично: «Ну что там, в самом деле, парни все одинаки, первый у их похвастать конем». Да вдруг всего, как горячую волною, облило стыдом и гневом. «Рязанские боярчат меня засмеют, баишь!» И, срываясь в голос, зная, что лишнее, но не в силах остановить себя, закричал: «На добрых, видно, конях с Рязань на Москву сбежали!» «Конечно! Какие поместья у нас! А только и у меня несудимая грамота есть! Конь, видишь, плох! Мы зато никогда своим князьям не изменяли! Я Ивану Дмитричу служил до последнего часу! Может, без меня ты и Юрий Переославль не получил!» Выговаривая все это, Федор рвал сыромятный ремень, и от того, что ремень не поддавался, ярел еще более. «И дед твой на рати погиб под Роковором, честно главу свою приложив, с князь Митрием Александром сынком, так-то?» Сын слушал молча. И только когда Федор утих, наконец, задышался, обрасывая пот со лба, сказал: «Ты, бать, не обижайся, ты того не знаешь. Они, может, и слыхали слыхом про тебя, так у тебя свое и у них свое. Поместье у каждого набирны. Мне нос-то отдрать перед им, так много надо. Дядюша то помогает, чем может. Тот, что нос драть!» — пробормотал Федор, остывая, и уже совести, что так сорвался при сыне. Помедлив еще, предложил сам достать праздничное оголовье с отделкой серебром. Видно, и тут Мишук оказался прав. «Себя не покажешь, засмеют, да и места не дадут большого. Сам-то не с коня ли службу начинал, на которого сменял дом отцов под Новгородом, а тоже так, да и не так. И наяк было, казал себя на деле, не на проездочках молодецких». Поздно вечером Мишук счастливый, потеха удалась, и серко, и сбруя родительская не подвели, забрался на анбар, залез к отцу в постель под реднину. Федор молча обнял крепкие плечи сына, притиснул к себе со сладкой, чуть печальной нежностью, о которой когда-то и думы не было. «Старею, верно». Заговорили шепотом, сдерживая голоса. Не разбудить бы мать, что, уходя за день, спала мертвым сном, с головой завернувшись в полость. Федор расспрашивал о брате. Грикша нынче ладил постричься в монахи. «Хочет стать келарем», — объяснил Мишук. «Давненько не видал Федор старшего брата». «Седой весь», — подсказал Мишук. «Не как ты, а совсем в празднень. Ему бы уж и пристало в монахи. Но не то, что он монах живет. Все в той же хоромине. Зимнюю горницу лет перерубали». «Раскидала нашу семью», — хрипловато выронил Федор. «Еще тетка у тебя, может, есть». «В Орде, коли жива. Параська, сестренка моя. Бабушка-то все сожидал, что воротится домой. А ты про то, бать, мало и байл. Расскажи». Федор, прокашлявшись и умеряя голос, стал сказывать про детство, про приятелей прежних, дядю Прохора, Степку Леня, Прохорова сына, что ушел в заволжские леса. И, сказывая, чуял, сын слушает не вполуха, а вдумчиво, жадно, слушает и запоминает, оттого и сказывалось складно, может, даже и лишку где добавлялось само собою для ради яркости былого давнего, о котором и сам-то позабывал порой. И сын дышал рядом, и жадно слушал, и было хорошо, справно. Феня посапывала в глубоком сне, и тоже было хорошо. Хоть и прожили вместе жизнь, а сейчас хотелось поговорить с сыном в особенно, как мужику с мужиком, об ином пожариться, что и вспомнить такое, о чем при женке не скажешь. «Коли воротится тетка-то, Параська, и не узнаю, пожалуй». Теперь ей, да в Орде, старухой должен стала, коли жива. Я не верила, матка, баба твоя, и умирал, так наказывала, прими, мол, от порог не отгони. И ты, Мишук, ежели... Сын промолчал, только приник к отцу, потерся носом о шершавую отцову долонь. Понял. «А как ж, бать, ежели теперь с князь Михайло ротиться придет? И ты, выходит, на бою замуж своего друга встретить, Степку Ентова, Прохорову сына?» «Не знаю. Не приведи Господь. При князь Митрии к снятин брали, так один у нас также вот друг своего встретил в городе. Ну, отпустил, конечно. Тот ему в ноги пал, не губи. Аполлон набирали той поры. Ну, и этот мужик вывел друг за город, да и беги, свой так. А как же другие-то?» «Так и то сказать, все мы христиане и православные все, тот же Акинф. А только пока был Акинф живой, в Переславле никому спокойно не бывало. Вот и свой. И я все ждал беды. От козла. И от его, и вообще. Козел бы хоромы на дым спустил беспременно. Я уж после боя его искал, и среди полона, и мертвяков, почитай, всех переглядел. Нету. Должен утек, а воротится. Он ведь в моих летах. Скоро и упрыгает, спади», — раздумчиво отозвался Федор. При мертвом Акинфе ему козел и живой уже не казался страшным. Больше тревожил сейчас новый хозяин Переславля, московский князь Юрий. Что-то он измыслит теперь. И сын, будто увидя отцовы мысли, спросил о том же. «Я, князь Михаил, узнаю. Служил у его, и ротились мы с им при Дмитрии, и с им в местях при Даниле Андрея Санча окоротили под Юрьевым. Всяко бывало, своему князю служишь, так... А только зря Юрий Данилович нынче рать затеял. Михаил строгий князь, праведный, и у нас иные тоже бают. Да как теперь чё быть? Протаси-то чё думает? Протаси за Юрия. Ну, а нам с тобой и Бог велел. Сам ж ты, батя, толковал, что от нас, от каждого, жизнь движется. И так верно, и дорогая кто ж. В ино время от тебя и от меня, а в другой поделать ничего нельзя. Вон Михайло Нижний Суздальскому князю воротил, Михаил Андреевич, по правде поступил. Так нынче Михаил Андреевич с Орды воротился с ярлыком, и вечников, тех, что бояр Андрея Саныча побили, велел похватать, да различными казнями казнил. Кого топил, вешал, кому языка урезал, кому очи вынимывали, иное и сказать-то соромно. Был бы град за Михаилом Тверским, может, и не створилось того. А Суздальский князь свое блюдет. Чернь бояр без суда побила, княжеской власти умоление от того. Кто прав тут? И кто что поделать бы мог? Я, сынок, Данилу покойного, как тебя вот видел, другом был ему. Ивану Митричу служил при палате княжеской, по той грамоту передал. А как бы князь Иван Михайле Тверскому город подарил, ты бы отвез грамоту ту? Не знаю, Мишук, не думал об этом. Чего о том, бать, что был бы, если б да кобы? Отвез я грамоту, Даниле отвез, не Юрию. Юрий еще бы подумал, вести ли. Ну, а мне как? Мне ведь жить, бать, скажи, — требовательно попросил Мишук. — Не скажу, — глухо и не вдруг отозвался Федор. — Честь своей не роняй, верен будь, не робей на Борне, то все скажу. А как поворотить жизни, сам понимай. Мое прошло время, сынок, а наперед не рассудишь, не прикажешь, будь ты хоть семи пядей во лбу. Стало драться с Михайлой? Стал так. Чего-то большие бояры думали о себе. Те ж Протасий с Беконтом. Ну, а ты у Протасия служишь. Да коль на большей бесчестье, ну тебе тож. Опять не скажу, не знаю. Прости меня, Мишук, стар я стал. Был бы жив Данил Александрович, не ротились бы и с Тверью. Женить вот мать тебя хочет. Не погульно вдосталь, батя. Да и мне-то жениться в Переославле не корысть. Московскую боярышню какую взять с приданым? Так ничто. Ты, дави, конем укорил, а другой по платью судит, третий еще как не то. Не всем единка нужна. Сидел бы ты на добре да на земле, так и был бы добрым женихом. А на низу мне быть тоже никак не охот. Разве я хуже их? И батька мой, ну ты, то есть, не хуже ни которого из ихних. Так по что и низит себя? Аль я плохо говорю, все про корысть да про корысть думаешь? — промолвил Мишук с неуверенной дрожью в голосе. Федор услышал неуверенность, омягчил. Сказал бы, по любви жениться нать, сам-то не по любви женился. Но, коли так, возразил осторожно, по породе надо выбирать. Доброго кореня чтоб. Но придано, оно и придет, и уйдет, не увидишь. Война, морли. Погуляешь, а подумай. Жить не с приданым, а с человеком. И добавил словами песни. Придан висит в крете на грядочке. Худа молода жена на ручке лежит. На ручке лежит, целовать велит. Целовать ее, братцы, не хочется. Так-то, Мишук. И Мишук, как давно в детстве, зарылся лицом в бороду отца. Волосы мягкие у парня еще в мать. Добрый ты у меня, Мишук, гляди, не наживешь живота прибытку. Злее надо быть. А и злому не корысть, к старости самого ся скучно станет. Спи, сын, утро вечера мудренее. Спи ты, Федор, что мог, сделал ты для сына. А дальше Бог да судьба.